Эпилог. 13 декабря 2005 года. Амелия Гунтлип смотрела на стоящую перед ней чашечку кофе и молчала. Тори тоже было нечего сказать. Маттиас только что отчитался обо всем, связанном с трагической смертью Гарольда, и предположил, что вряд ли вскроется еще хоть что-то маломальски важное. Слушая Маттиаса, Тора внутренне восхищалась, как он сглаживает те моменты, которые могли бы ранить мать Гарольда. Несмотря на все его старания, история по-прежнему выглядела отталкивающей и труднопереносимой даже для Торы, знающей ее от и до. Полиция установила местонахождение рукописи «Молота ведьм» и других книг, которые Гуннар откопал в пещере, негромко сказал Маттиас. И деньги нашлись. Гествик потратил крупицы. Остальное в банке. Вчера, после того, как полиция арестовала Гуннара, Тора с Маттиасом несколько часов просидели в полицейском участке, давая показания. И у Торы уже не было сил встречаться с Амелией Гунтлип. Она уехала домой, и до того, как поговорить с Гильфи о ребенке и Сиге, долго обсуждала свои семейные обстоятельства с подругой. Лаувея посоветовала помочь Гильфи персонифицировать ребенка. К примеру, вместе с ним придумать младенцу имя. Тогда Гильфи яснее представит себе, что происходит. Вдобавок, это его подбодрит. А сегодня Тора с Маттиасом сидят в безлюдном кафетерии муниципалитета вместе с Элизой и Амелией Гунтлип. Девушка поплакала во время рассказа Маттиаса, а ее мать хранила гробовое молчание. Она смотрела то на край своего подола, то на стоящую перед ней чашечку кофе. Потом подняла голову и глубоко вздохнула. Все молча ждали, что она заговорит, заплачет или как-то по-другому выразит свои чувства. Но этого не случилось. Амелия Гунтлип остановившимся взглядом смотрела сквозь большую стеклянную стену на озеро, наблюдая, как плавают по нему утки и прилетевшие с севера полярные гуси. Ветер поднимал рябь на поверхности воды, и птиц мягко покачивало на волнах. Неожиданно в середину спикировала чайка и разогнала пернатую компанию. «Посмотрим на Исландию», — неожиданно предложил Элизе Маттиас. «Она в том зале». Элиза рассеянно кивнула, они поднялись и прошли в примыкающий кафетерию зал, где экспонировалась знаменитая объемная карта Исландии. Тора и мать Гарольда остались вдвоем. Амелия будто не заметила, что кто-то встал из-за стола. Тора вежливо кашлянула, но безрезультатно. Она подождала еще немного и сообразила, что фрау Гунтлип надо помочь. «У меня нет опыта в подобного рода делах, и трудно подобрать слова соболезнования, но я хочу, чтобы вы знали, я испытываю к вам и вашей семье глубочайшее сочувствие». Женщина гневно сверкнула глазами. «Я не заслужила сочувствия. Ни от вас, ни от кого-либо другого». Она отвернулась от окна и взглянула на Тору. Гнев еще отражался на ее лице, но затем оно смягчилось. «Извините, я не в себе». Фрау Гунтлип положила руки на стол и начала крутить свои кольца. «Сама не знаю, отчего во мне возникло желание поговорить с вами». Она оставила украшение в покое и посмотрела на Тору. «Может быть, потому что я больше никогда вас не увижу? Или мне нужен повод оправдать свои поступки после того, как они привели к таким непредсказуемым последствиям? Неужели смерть сына для нее всего лишь непредсказуемое последствие?» — подумала Тора. «Вы не обязаны передо мной объясняться или оправдываться», — произнесла она. «Я не вчера родилась и знаю, что в жизни все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд». Амелия неопределенно улыбнулась. Тора отметила, что, несмотря на трагические события, она очень хорошо выглядит. Мать Гарольда по-прежнему великолепна, хотя возраст уже начал проявляться, и красота постепенно уступила место элегантности. Это впечатление усиливал темного цвета ансамбль из платья и пальто, который явно стоил дороже, чем все траты Торы на одежду за год. «Гарольд был замечательным ребенком», — погружаясь в прошлое, произнесла фрау Гунтлип. Мы были очень счастливы, когда он родился. Нашему первенцу Бернду едва исполнилось 2 года, и тут этот чудесный младенец. Люди по-разному представляют себе рай. Для меня же он те несколько лет от рождения Гарольда и до рождения Амелии. Ничто не омрачало ни одного мгновения нашей жизни. «Девочка была инвалидом с рождения?» — спросила Тора. Амелия Гунтлип мгновенно перестала улыбаться. «Нет, она не была больна. Совершенно здоровая девочка. Точная копия меня в этом возрасте. По фотографиям заметно. Все мои дети в младенчестве хорошо спали и редко плакали. Ни у кого не болели животики или ушки. Прекрасные детки». Тора только кивала, не зная, что сказать. Она вдруг заметила, что глаза ее собеседницы увлажнились. «Гарольд!» — голос Амелии надорвался. Она умолкла, но тут же взяла себе в руки и быстрым движением смахнула слезу. «Я никогда не обсуждала это ни с кем, кроме мужа и наших докторов. Муж сказал только своим родителям и больше никому. Мы семья закрытая, делиться проблемами с чужими людьми нам сложно, да и не в наших правилах. И мы не умеем принимать сочувствие от посторонних. Не привыкли. Полагаю, это может служить объяснением». «Да, это нелегко», — сказала Тора, хотя понятия не имела, каково это. К счастью, до сих пор ей не требовалось много сочувствия. Гарольд обожал свою младшую сестренку, но и ревновал. 3 года он был моим любимым малышом и теперь с трудом принимал нового члена семьи. Мы не относились к этому серьезно, думали, со временем пройдет. Слезы покатились по ее щекам. Он ее выронил, бросил на пол. Она замолчала, отвернулась к озеру и снова стала смотреть на птиц. «Гарольд бросил сестренку на пол?» — не поверила Тора. Она сохранила внешнее спокойствие, но по ее спине пробежала дрожь. Малышке было 4 месяца. Она спала в машине в своем креслице. Мы ездили по магазинам и только что вернулись домой. Я пошла снять пальто. Оборачиваюсь, а он стоит в прихожей и держит ее в руках. Нет, не на руках. За ножки, вниз головой, как тряпичную куклу. Конечно, она проснулась и захныкала. Он прикрикнул на нее и затряс. Я бросилась к нему, но не успела. Он посмотрел на меня, улыбнулся и отпустил ее на кафельный пол. Слезы одна за другой катились по ее щекам, оставляя на лице серебристые дорожки. Я не могу вычеркнуть это из памяти. Каждый раз, глядя на Гарольда, я видела выражение его лица в ту минуту. Амелия замолчала, собираясь силами. У малютки случился перелом черепа. В больнице она впала в кому, и в результате развилась энцефалопатия. Вас должны были обвинить в жестоком обращении с детьми и забрать ребенка на время расследования обстоятельств. По взгляду фрау Гунтлип Тора поняла свою наивность. Через все это проходить не пришлось. Нам помог семейный доктор. Да и другие врачи, которые за ней наблюдали, проявили исключительное понимание. Гарольда направили к психиатру, но признаков психического расстройства не обнаружили. Он был просто маленьким ревнивым ребенком, совершившим чудовищную ошибку. Тора не могла назвать этот случай поведением нормального ребенка, но ничем не выдала своих сомнений. Да и откуда ей об этом знать? «Гарольд все помнил или через какое-то время забыл?» — спросила она. «Если честно, не знаю. С тех пор я с ним почти не разговаривала. Думаю, что, скорее всего, он осознавал. По крайней мере, он после этого был по-особенному добр к Амелии Марии до самой ее смерти. Как будто пытался возместить то, что сделал». «Значит, именно так испортились ваши отношения?» не было больше никаких отношений. Я не могла даже смотреть на него, находиться рядом с ним. Я всячески избегала собственного сына. Мой муж тоже. Поначалу Гарольд по-детски бунтовал и не понимал, почему мама больше не хочет его видеть возле себя. А потом привык и замкнулся. Она больше не плакала. Ее лицо посуровило. Я должна была его простить, но не смогла. Возможно, мне самой стоило пойти к психиатру. И тогда бы все было иначе. Гарольд вырос бы другим, а не таким, каким стал. «Но разве он рос злым или мстительным?» — спросила Тора, вспомнив рассказ его сестры, единственной из всех детей Амелии, оставшейся в живых. «Мне показалось, что Элиза говорила о нем как о хорошем человеке, замечательном брате. Он рос, словно балансировал на грани, назовем это так. Он все время добивался любви отца, но так и не завоевал ее. На меня он махнул рукой еще раньше. Его спасала только привязанность к деду, который был бесконечно добр к нему. Со смертью деда Гарольд потерял единственную опору. Он отделился от нас, начал употреблять наркотики и играть в игры со смертью. Один из его друзей и вправду умер. Собственно, из-за этого случая мы обо всем и узнали. «А вы не пробовали наладить отношения?» — спросила Тора, хотя ответ знала заранее. «Нет», — отрезала Амелия и продолжила. «Еще в нем развился этот зловещий интерес к черной магии. Дед его приобщил. Когда Амелия Мария умерла, он пошел в армию. Мы не пытались его останавливать. Оказалось, зря. Я не буду вдаваться в подробности, но его выдворили через год. Денег у него было предостаточно, дед оставил ему наследство, и мы почти не виделись. Лишь когда он решил поехать сюда, то позвонил нам, поставил нас в известность». Тора задумчиво посмотрела на мать Гарольда. «Если вы просите меня о понимании...» «Нет, я не понимаю. Но действительно вам сочувствую. Я не знаю, как бы я себя повела. Возможно, так же. Хотя надеюсь, что нет. Мне бы хотелось стать другим человеком, восстановить отношения с Гарольдом. Однако сейчас уже слишком поздно. Надо смириться». Тора усмотрела в ее ответе насмешку судьбы. «Или это действует заклинание?» «Я не хочу причинять вам еще больших страданий, но должна сказать, что трагедия вашей семьи коснулась и других людей. Сейчас в тюрьме держат одного студента-медика. Подружившись с вашим сыном, он стал изгоем. Общество его оттолкнет». Амелия посмотрела на озеро. «Что с ним будет?» Тора пожала плечами. «Вероятно, его обвинят в сокрытии информации о найденном трупе, а еще в надругательстве над телом. Какое-то время он проведет в заключении и, по-видимому, не сможет дальше учиться. Обратно в университет его не примут. Мне кажется, он взял на себя всю вину, спасая остальных приятелей. Но это лишь предположение. Кстати, Гарольд упомянул его в завещании. Хоть какая-то компенсация». «По-вашему, он был хорошим другом Гарольду?» — спросила Амелия, уже не та надменная женщина, что неделю назад позвонила ей в офис. — Как ни странно, да. По крайней мере, он сдержал данное Гарольду обещание, каким бы отвратительным и глупым оно нам не представлялось. Ваш сын был волен выбирать себе друзей по собственным меркам, а не потому, насколько они нормальны. — Я о нем позабочусь, — прошептала Амелия. «Будет изучать медицину за границей. Нам это не составит труда». Она вытянула вперед ладони, сжала кулаки, будто почувствовав приступ артрита. «Мне станет легче, если я хоть что-то сделаю. Это немного ослабит боль». «Матиас все организует, если вы действительно искренне желаете помочь». Тора приготовилась встать. «Полагаю, мы закончили?» — сказала она, очень надеясь, что это именно так. С нее достаточно. Амелия сняла сумку со спинки стула и повесила на плечо. Потом встала, застегнула пальто и пожала Торе руку. «Пришлите счет. Мы его оплатим без промедления». Они попрощались, и Тора стремительно пошла к выходу. Надо срочно глотнуть свежего воздуха. Проходя мимо зала чудо-карты, она остановилась, глядя, как Матиас и Элиза гуляют вокруг Исландии. Матиас заметил ее, тронул Элизу и показал на Тору. Они что-то сказали друг другу, и Матиас подбежал к Торе. «Ну как?» — спросил он, когда они проходили по фойе мэрии мимо окон с поэтическими строками о Рейкьявике, выгравированными на стекле. «Худо-бедно», — ответила Тора. «А если честно, то не знаю». «Вчера мы так и не пообедали. Так что ты задолжала мне ланч», — сказал он, открывая перед ней дверь. «Но поскольку я человек порядочный и совсем не голодный, то готов принять его натурой». «Ты о чем?» — спросила Тора, прекрасно понимая, как дальше будет развиваться сценарий. Они направились к отелю «Борг». 2 часа спустя Тора выскользнула из постели и оделась. Матиас не пошевелился. Она нашла на столе лист бумаги и ручку, начеркала записку и положила на прикроватную тумбочку. Не разбудив Матиаса Райха, она вышла из комнаты, а еще через минуту выпорхнула на улицу и зашагала в направлении Скола-Вёрдустигур за машиной с логотипом мастерская Бибби во всю длину. Остаток дня принадлежал ей. Она это заслужила. В кармане пальто зазвонил телефон. «Привет, мам!» — весело сказал сын. «Здравствуй, родной!» — ответила Тора. «Как дела? Ты уже дома?» «Да, мы тут с Сигой», — сконфуженно произнес он. «Обсуждаем имена, как ты советовала. Как думаешь, Пепси больше подходит для девочки или для мальчика?» Вы слушали детективный роман Ирсы Сигурда Доттер «Последние ритуалы». Читала Галина Горыня.